Глава 12. Люд. Злой колдун вышел среди заснеженного леса. «Ты слышал?» — обратился он к ворону, что сидел у него на плече. «Учеников ей мало. Надоело самолично по полям и лесам ходить. Ножки белые стоптала, ручки натрудила. Будто никто не знает, что Горан почти всем занимается и на ее место давно метит. Сколько он с ней живет? Лет 10 уже. В любви клянется, цветочки к окошку носит. Я всегда говорил, нельзя бабу к волшбе приставлять. Ее дело щи варить!» Ворон хрипло захохотал, закаркал. «Что ж ты тогда бьешься за Таю? Оставь ее! Вот вернет девицу Цветана родителям, будет каши да щи варить, как ты и хочешь». «Да что ты все переиначиваешь?» — топнул в сердцах ногой Мороз. С веток посыпались снежные комья. «Родителям вернет. Там-то ее стужайло и сведет в могилу. Только поди этого и ждет. Тогда укради ее». Ворон перелетел на высокую ветку. «Не простят мне остальные», — покачал головой Люд. «Даже слушать не станут». «Поговори с ними, объясни все. Руэн мне не поверит, сам знаешь. А вот с Заревом, пожалуй, и потолковать можно». Мороз споро зашагал к терему. Там, запершись ото всех, достал он зеркало, что во времена древние и незапамятные сделано было. Дунул на стекло. «Зарев, отзовись». Гладь пошла волнами, и в следующую минуту в нем показался летний волшебник. «Приключилось что, Люд?» Мороз долго рассказывал о происшедшем, обстоятельно. Зарев, потирая бороду, сел на траву. «Лихие дела. Сам что думаешь?» «Да ее забрать надо. Девица второго испытания не пройдет, погибнет. Про то сам знаешь. А цвета не все одно, моя и точка. А сестрица ее зорится? Гони ее в шею. С заданиями пока справляется, знаешь, не по обычаю это. Мы давно уже отступились от того, что предками заповедано. Говорил я вам, надо как ранее, в самый первый день всем вместе учеников проверять. Тогда бы и ошибки не вышло, а вы вечно торопитесь. Теперь-то я понимаю, что ты прав. Сейчас что делать? Пойдешь со мной к Цветане?» «Я пойду», — кивнул Зарев. «Руэн нет, про то сам ведаешь. Обида его неизжитая заставит наперекор поступить. Да девчонке ему и дела не будет. Мало ли у нас учеников было. Решать все вместе должны. Если промеж нами согласия не будет, Цветана одна за нее в ответе. А ты проверь Зорицу, устрой испытание. Я приду посмотреть. Тогда, может, и согласится Цветана». «Добро. Чего откладывать? Сейчас и навещу тебя с учениками». «Ко мне придешь? Сам понимаешь, у меня все зимней волшбой пропитано. Здесь и само место ученикам крепко помогает. А вот в месте, где лето цветущее, справится ли с заданием? У тебя им опоры не найти». «Дело, говоришь, жду вас». Зеркало замерцало и погасло. Мороз накинул тяжелую шубу и вышел во двор. Мстевой расчищал дорожки от снега. Зорица сидела на поленнице. «А ты чего не помогаешь?» — насупился Люд. «Зачем?» – удивленно моргнула девушка. «Он и сам справляется». «Дома тоже целыми днями сарафан протирала». Мороз все больше хмурился. «Мамка да Марфа все успевали», – пожала она плечами. «Зачем мешать?» «Мстевой, оставь все. Идите за мной. Пришло время учебы». Люд, не оглядываясь, подошел к кромке леса, повел рукой, открывая тропу заповедную. «Мне с вами?» Из своей избы показался Лютогост. «Давно постиг ты эту науку, стоит ли?» — отозвался Мороз. «Тогда дозволь хоть пройтись», — не уступил ученик. «Иди, коли хочешь». Люд шагнул вперед, на его плече пристроился ворон. Остальные пошли за ним. Вышли они в березовой роще, прогретой полуденным солнышком. Зарев и сподручные его сидели на траве, ожидая гостей. «Здравы будьте», — кивнул Люд. За ним и ученики склонились перед летним волшебником. «И вам по-здорову», — широко улыбнулся тот в ответ. «Заждались уж». «Для чего ты нас сюда привел?» Зорица удивленно осмотрелась кругом. «Что нам летом делать?» «Вот сейчас и поглядишь», — недобро усмехнулся Люд. «Так права девица», — подошел к ним ученик Зарева. Вторая его ученица стояла поодаль. «Лето и зима не встречаются, ни к чему нам их премудрости». «Вот как?» — хохотнул летний волшебник. «Ну-ка, Люд, покажи, на что зима и летом жарким способна». Мороз скинул с плеч шубу. «Дозволь мне, учитель», — шагнул вперед Лютогост. «А давай», — махнул рукой колдун. Вмиг над рощей потемнело небо, по земле заклубился липкий туман, и в трех шагах ничего не видно. Стало зябко и тоскливо, будто всю радость вымели из рощи. Тени зашевелились, выползая из-под корней, протягивая свои уродливые руки к летним волшебникам. Испугались они, отступили. Только Зарев стоял, посмеиваясь. «Чего приуныли? Давайте, покажите, на что лето способно». «Лучезар? Ясно». Парень и девушка переглянулись. Ясно сделала робкий шажок, протянув руку к туманному щупальцу. Свет палился из ее ладони. Зашипев точно от боли, отступила Марева. Улыбнулась победно девица. «Да рано!» Туман взвился, будто зверь кинулся на Ясну. Побледнела она, съежилась от страха. Уже и не видно почти ее. Все дальше расползается тьма. Мечется в ней ученица, плачет. Наконец взмолилась она о пощаде. Лучезар пытался отогнать холод лютый, но и его закружили, запутали мороки тени. «Довольно», — махнул рукой Мороз. Лютогост упрямо тряхнул головой, послав вперед еще облако холода. Повалились ученики Зарева, точно подкошенные. «Довольно», — рявкнул Лют. Взмахнул рукой, и вмиг исчезли зыбкие облака тумана, будто и не было. «Мы сюда пришли не силой мериться. Учиться не только у меня, но и у друг друга полезно. Ты чего волжбой бахвалишься?» «Прости, Лют, увлекся», — виновато склонил ученик голову. Лучезар и Ясно поднялись с земли, дрожа от холода и страха. «Ну как вам? Не страшна зима?» — рассмеялся Зарев. «То-то. Впредь знать будете, что и лету надо уметь холоду противостоять». Парень и девушка, пристыженные, отошли в сторонку, уселись на траву, все еще ежась от озноба. «Теперь ваш черед», — обернулся Мороз к Мстевою и Зорице. «Тоже туман разгонять?» «Сейчас все узнаете», — хмыкнул Лют. Над Мстевоем и Зорицей сгустились, заклубились тяжелые черные тучи. Подул свирепый холодный ветер. Остальные невольно отступили. Из прорех в клубящейся тьме показались две вихревые воронки. Опустились к земле, точно в темницу заключив девушку и парня. Вокруг них выл, кружился ураган. Снег и мелкое ледяное крошево, острое как бритва, бесновалось, норовя смести людишек своей силой. Оглянулся Мстевой, повел руками. Буря точно отступила от него, унялась. Сосульки падали на землю, не задевая парня. Поднял он ладони кверху, ветер, словно послушный пес, заскулил, втягиваясь назад в тучу. Стряхнул с плеч Мстевой несколько снежинок. «Это и все?» — шагнул он к Люту. Тот молча приложил палец к губам и указал на Зорицу. Девушка, как окаменевшая, стояла среди ледяного смерча, боясь шелохнуться. Только по щекам текли слезы, превращаясь в сосульки. Ресницы опушил иней, волосы будто подернула ранней сединой. Она было протянула вперед руки, стараясь унять зимнюю стихию, только тут же отдернула. Ладони рассекло ледяными осколками. «Тепло ли тебе, девица?» Лют улыбался, глядя на нее. Только от улыбки той содрогалось все внутри. Зорица посмотрела на него глазами, полными страха и мольбы. Еще раз подняла она ладони, вмиг рукава сарафана превратились в лохмотья. На кистях заолели кровавые полосы. Трава под ее ногами превратилась в лед, и иней, точно вторая кожа, поднимался по телу девушки. «Тепло ли тебе, красавица?» Улыбка Люта обернулась страшным оскалом. «Пощади!» Послышался едва различимый завоем ветра шепот. Зорица упала на колени, по щеке чиркнула ледышка. От нее точно от пощечины запрокинулась голова девушки, алая капля скользнула по щеке, застыв в драгоценный рубин. Люд стукнул посохом, что всегда был при нем, когда он шел к людям. Теплые солнечные лучи водопадом обрушились сквозь прорехи туч. Опали сосульки и снег, ветер, поперхнувшись, застыл и развеялся. Зарев подошел к дрожащей Зорице, подал руку, помогая подняться. Провел ладонью над тем местом, где почернела от холода трава, и новые всходы зазеленели, потянувшись к солнышку. «За что ты так?» — зло спросил мстевой у Люта. «Сам поймешь. Уймись пока». Грозно глянул на него колдун, и ученик престыженно умолк. «Что скажешь, девица?» Зарев не отпускал Зорицу, крепко держа за руки. «Как весну на зиму подменила?» Ученики испуганно переглянулись. «Нет», — едва дыша от пережитого ужаса, ответила она. «Не подменяла?» «Снова урок повторить, милая», — приблизился Люд. «Стой!» Зорица закрылась от него руками и зарыдала. «Батюшка, это все! Он приказал! Я ослушаться не смела!» «Ой ли!» — усмехнулся Зарев. «Говорил, что весна хоть и жизнь дает, все одно колдовство у нее слабое, ни на что не годное. К Люту идти надо. Он обещал свою силу мне отдать до второго посвящения, чтобы я в преемнице попасть могла». Дикой ревностью блеснули глаза Лютогоста, губы сжались в тонкую полоску, ладони подернулись инеем. Однако никто не обратил на него внимания. «Эван, оно как! В преемнице собралась!» — хохотнул Люд. «Добро! Посеньки и шапка, по ереме колпак, так у нас говорят. Отпущу тебя к отцу со всеми почестями!» Зорица недоверчиво посмотрела на него. «Отпустишь?» «А то!» — кивнул Люд. «Самолично отвезу!» Девушка побледнела. В глазах мороза сияли холодные льдинки, лицо стало жестоким. «Погоди, братец», — поднял руку Зарев. «Айда к Цветане. Пущай на все сама полюбуется. Там и решать будем, что с обманщицей делать». Летний колдун открыл заповедную тропу, Люд — другую. «Ступайте», — обернулся он к мстевою и Лютогосту. «Вран вас проводит». Ворон каркнул, сорвался с плеча и полетел вперед. За ним шагнули и ученики. Зарев, крепко взяв Зорицу за руку, ступил с Лютом на свою тропу. Через минуту они уже были перед теремом весенней волшебницы. «Опять ты!» — негодующе воскликнула Цветана. «И Зарев? Что вам здесь надобно?» «Не серчай, выслушай нас». Летний колдун подошел к окну, откуда выглянула Цветана. Сидела она в горнице с Гороном. «Хорошо, сейчас выйду», — кивнула она. Волшебница долго хмурилась, слушая Люта и Зарева. «Да сама погляди! Зеркальце-то волшебное вынеси!» — потерял терпение Мороз. Цветана кивнула Горону, сидящему около окна, и тот вышел, протянув Зареву заветное стекло. Провел по нему летний колдун, оживляя картину происшедшего. Перед глазами волшебницы предстала поляна, где кружился ледяной вихрь и стояла в нем напуганная до полусмерти девушка. Цветана взяла зеркало в руки, внимательно наблюдая за всем. После отдала его Горону. «Хорошо, будь по-вашему. Забирай, Люд, Тайю. Вижу, что обманом нам учеников подменили. Спорить не буду». «Не печалься, волшебница», — тепло улыбнулся Зарев. «Коли туго придется, и я могу на помощь прийти. Справлюсь». Вскинула подбородок гордая колдунья. Волшебники направились к углу терема. Там на скамье оставил Зарев дрожащую до сих пор Зорицу. Завернули и замерли. Перед поникшей девушкой сидела Тайя, омывая многочисленные порезы водой. И странное дело, заживали все раны на глазах. «Что я говорила?» Торжествующе воскликнула Цветана. «Весенняя она!» «Как ни заклинай, не меняй местами, оживлять да раны залечивать лишь весна способна». Тайя, услышав голоса, обернулась и испуганно отпрянула от сестры. «А ведь Цветана права, Люд», — задумчиво произнес Зарев. «Моя она. Забирай свою девку лживую. Видимо, папаша ее что-то в заклятиях спутал, поменял местами магию у девиц. Ты Зорицу можешь сил лишить, а Тайя остается», — ликовала весенняя волшебница. «Сам только что убедился». Люд стоял точно громом пораженный. «Что же ты наделала, Тайя?» — горько прошептал он.